во всех же остальных газетах, как только не называют это учреждение, и митрополитическими палатами, и даже по старой памяти епархиальным управлением. Именно оно было здесь при советской власти, пока православные храмы не отбили в пользу папистов, а Львовско-Волынскую епархию не выселили прямо на улицу. Лариса, когда сообщала деду содержание приказа, явно повторяла только что вызубренное предложение. Выходит, пастух сказал апостольская нунциатура? Да не может этого быть. Рассуждая так, дед нашел первую загвоздку. Вторая загвоздка обнаружилась быстрее. Лариска путается с местными, причем с местными фашистского толка. Приказ пастуха, если это действительно был его приказ, может дойти и до совсем ненужных ушей. И тогда пастух, что вообще говоря сомнительно, будет прикрывать деда. Вот, между прочим, еще одна странность. Пастух, тоже не слишком доверяя Ларисе, передает такой важный приказ через нее. Все это трижды сомнительно, но даже если и сам старшой оплошал, доверяя секрет ненадежному человеку, то не таков капитан советской разведки Николай Иванович Соколов. Уж он-то не оплошает. Вскоре отставной капитан энергичными движениями засыпал чулан мусором, приводя закоулок в то состояние, в каком он пребывал до первого прихода сюда деда. Никем не замеченный Николай Иванович покинул патриаршее подворье, вышел из монастыря и пошел прочь с Юрской горы. Шестой трамвай привез его в грязный рабочий квартал, где влачили жалкое существование со своими семьями рабочие закрытых, не без участия таких господ, как Моцар и Рыбнюк, заводов. Смертность среди жителей этого квартала била показатели по самым отсталым африканским странам. Посреди этого квартала, на самой, наверное, грязной улице города Львова, жил в тесной клетушке старинный приятель капитана Соколова Иван Черепков. Ни малейших следов старика не оказалось ни по одному известному адресу. Для их обследования потребовались сутки. Пан Степан впускал в квартиру вперед себя капитанов, которые, размахивая ксивами, сообщали жильцам, что их приход связан с профилактическими мероприятиями, проводимыми в преддверии высочайшего визита. Затем входил и пан Степан, якобы инструктор, нес какую-то пургу по поводу, как следует себя вести во время визита. При этом он расхаживал по квартире, суя нос во все комнаты. После этого он докладывался своему шефу, а за квартирой все равно устанавливалось наблюдение. Только силами Моцара, а не скомпрометировавшей себя СБУ. Но дед словно сквозь землю провалился. Вечером следующего дня агент Степан вошел в кабинет своего шефа без доклада. По делу покушения разрешено было входить без доклада. «Грег», — фамильярно обратился к шефу пан Степан. Так называл он Моцара еще в школе Дзифо, где учился тремя годами младше своего шефа. «Этот Соколов еще хитрее, чем мы думали, но не хитрее меня. Я связался с его районной поликлиникой. Мне сказали, что недавно действительно оформили путевку пенсионеру Соколову. Тогда я позвонил в санаторий. И что ты думаешь? Они говорят, что у них и правда отдыхает пенсионер Соколов». «Займи чем-нибудь моих двух капитанов, в санаторий я поеду сам». В Салутвине пан Степан с помощью зеленых купюр, которым вот уже столько лет поклоняется все прогрессивное человечество, быстро сошелся с главврачом. Главврач не только поселил приезжего в своем заведении, но и учел пожелание клиента разделить палату только с Николаем Ивановичем Соколовым, старым знакомым пана Степана. Николай Иванович сидел на койке, мрачно глядя в окно, и не был похож на себя. Когда медсестра, пожелав вновь поступившему приятного отдыха, закрыла за собой дверь, вновь поступивший, без обиняков, выставил на тумбочку одну из лучших российских водок и пакет с разнообразными приятными закусками. «А я думал выпить с самим уважаемым Николаем Ивановичем Соколовым», — сказал он, — «но, кажется, он не смог приехать сюда этим летом». «Вы его знаете?» — — оживился Лжесоколов при виде водки.